Как раз тогда со знаменитого острова философов Родоса в столицу прибыли посланцы с прошениями о восстановлении в их краях самоуправления. Не знаю, может, Клавдий уже смягчился и собирался простить островитян, но так или иначе, Сенека решил, что более благоприятного случая для Нерона произнести свою первую речь в Курии и желать невозможно. И вот втайне от всех Нерон стал тщательно готовиться к выступлению. Отец рассказывал, что не поверил своим ушам, когда после выступления Родосов и нескольких саркастических замечаний сенаторов подросток вдруг встал и воскликнул: «Достопочтенные отцы!» Все тут же стряхнули дремоту и выжидающе посмотрели на него. Когда Клавдий кивком головы дал свое дозволение, Нерон поднялся на ораторскую трибуну и со странным воодушевлением заговорил о достославной истории острова Родос, о его знаменитых философах, о тех великих римлянах, что завершили на острове свое образование. Разве мало пребывало на этом благоухающем розами кусочками суши мудрецов, ученых, поэтов, ораторов, которые поплатили за свои заблуждения ссылкой, а позже искупили давние прегрешения всемирной славы? Ну и так далее. Когда он закончил, все устремили горящие взоры на Клавдия, ведь это он столь преступно лишил острова Родос свободы. Речь юного Нерона потрясла императора, и он проникся чувством собственной вины. «Давайте, принимайте какое-нибудь решение. На то вы и римский сенатор». Приступили к голосованию, и Неронова предложение об амнистии собрало почти 500 голосов. Отцу моему больше всего понравилась скромность оратора, который в ответ на многозначительное поздравление лишь сказал: «Хвалите не меня, хвалите моего учителя», и, подойдя к Сенеке, обнял его. Сенека улыбнулся и произнес громко, так, чтобы все слышали: «Даже самому лучшему ритору было бы не по силу превратить блестящего оратора без талантного человека». Впрочем, большинство сенаторов не любили Сенеку за его светские манеры и за то, что он, по их мнению, подменил в своих писаниях суровый стоицизм древних претенциозным пустословием. Его обвиняли также и в том, что он выбирал себе в ученики только красивых мальчиков. Я полагаю, однако, причиной тому были вовсе не наклонности Сенеки, а причуды Нерона. Подросток испытывал такое отвращение ко всему некрасивому, что безобразное лицо или даже чье-нибудь родимое пятно надолго отбивали у него аппетит. После своего назначения претором Сенека вел в основном гражданские дела, куда более трудные и утомительные, чем уголовные. Примечание. Претор – это помощник консула, ведающий судебными делами. Чаще всего философ занимался тяжбами по земельным владениям, имущественными спорами, разводами, завещаниями. Сам Сенека не раз говорил, что приговаривать человека к телесным наказаниям или смертной казни претит его натуре. Заметив, что я посещаю все его процессы, он как-то заговорил со мной после слушания одного дела и сказал: «Ты талантлив, Минуций Лауций. Помимо латинского языка, ты владеешь еще и греческим и проявляешь к вопросам права интерес, похвальный для настоящего римлянина. Не желал бы ты стать моим помощником и, к примеру, разыскать в архиве, по моему поручению, редкие судебные случаи и забытое распоряжение сената?» Я порозовел от его похвал и ответил, что подобное предложение – большая для меня честь. Снег уже добавил нравоучительно. «Надеюсь, ты понимаешь, что многие готовы отдать за государственную должность все, что угодно».